Глава 25. Александра ехала к отцу в гостиницу и явственно ощущала, как нервы натягиваются до предела. От того, что Клим все еще находился в ее квартире, а она вынуждена уйти. Мысль об этом вызывала не раздражение, а тревожное, щемящее тепло где-то под ребрами. Головой понимала, что он скоро уйдет, и это правильно. Но почему от этой правильности внутри становилось так пусто и холодно? Саша поймала себя на предательской, совершенно безумной мысли. А что, если Клим останется? Не сейчас, не сегодня, а насовсем. Принесет с собой тяжелый теплый запах мужчины и дыма, который въестся в стены. На кухонном острове появятся его вещи, а в холодильнике еда. Мир поплыл перед ее глазами. Это невозможно. У него своя сломанная жизнь, долг, дети. У нее своя крепость, которую она строила годами, чтобы никогда больше не зависеть ни от кого и не страдать. Смешивать это все. Самоубийство. Александра Алексеевна. Голос Ирины в трубке выдернул ее из опасного водоворота. Северская резко выпрямилась, глядя в окно машины на проносящиеся улицы. «Да, Ирина, я слушаю. Неприятная новость. Несколько ключевых клиентов из пострадавшего салона отказываются ездить в другой филиал. Требуют личной встречи с вами. Говорят, что доверяют только вам и вашему личному контролю». Обычно такое заявление вызвало бы у нее лишь холодную ярость и желание настоять на своем. Сейчас же стало спасательным кругом. Ей попалось конкретное, сложное дело, требующее полной концентрации на результате. «Хорошо, согласую их график. Я приеду к каждой лично. Назначь встречи на ближайшие дни». «Вы уверены?» В голосе ассистентки прозвучало легкое удивление. «Это займет все ваше время». «Абсолютно. Нам нельзя терять никого. Особенно сейчас». Саша сбросила звонок и сжала телефон так, что пальцы побелели. Только работа могла заглушить этот странный новый вид боли, что поселился у нее внутри. Работа спасала всегда и сейчас обязательно поможет. За завтраком они с отцом едва ли перекинулись парой фраз. Он увлеченно читал что-то в планшете, а Александра решала рабочие вопросы. После завтрака она отвезла папу на вокзал. Оба ощущали неловкость в обществе друг друга. Слишком много времени было упущено, а наверстать уже невозможно. Поезд ожидал своих пассажиров. Пришло время прощаться. Алексей Владимирович скупо улыбнулся. Его умные усталые глаза изучали лицо дочери. «Не пропадай, Саш», — сказал он тихо, не пытаясь обнять ее, но взгляд был теплым. «Приезжай, хоть ненадолго. Познакомишься с братьями. Они много о тебе слышали». «Слышали», — эхом отразилось в голове Александры. «Вероятнее, от него». Мысль была странной и какой-то неловкой. Саша кивнула. Обещание застряло в горле комом. «Я подумаю», — выдавила из себя. «Спасибо, что приехал». Она ждала, что отец обнимет, но он не решился. «Спасибо тебе, что позвала». Улыбнулся он и пошел к вагону. Саша огорченно вздохнула. Отец удалялся. Его спина была неестественно прямой, спина человека, привыкшего нести тяжесть. И она несла свою. Они были слишком похожи. Едва Северская села в машину и захлопнула дверь, отгородившись от мира тонированным стеклом, как телефон завибрировал. «Мама!» — высветилась на экране. Саша зажмурилась, на секунду положив голову на руль. Не хотелось сейчас. Сил еще на одну войну не осталось, но выбора не было. «Алло!» — обреченно проговорила она в трубку. «Это правда?» Голос матери был сдавленным, полным истеричной ярости. «Что конкретно?» — спросила Саша сухо, автоматически надевая маску безразличия. «Этот предатель в городе, и ты с ним встречалась. Я от Кати узнала, она его в гостинице видела». Все, как всегда, весь город в курсе, и отпираться нет никакого смысла. Александра лишь вздохнула. «Да, я виделась с отцом». «Как ты могла?» — возмущенно завопила родительница. «Ты же знаешь, что он сделал, что мы из-за него пережили. Он...» «Знаю», — холодно перебила ее дочь. «Это ваши взаимоотношения и ваши обиды. Меня не впутывай, я уже взрослый человек». Наступила пауза, заряженная негативом. «Быстро он тебе мозги промыл. Наверное, денег предложил? Или пообещал связи?» Яд капал с каждого слова. «Мам, перестань», — Усталость прорвалась сквозь лед в голосе Александры. «Хватит манипуляций. Мне не нужны ни его деньги, ни его связи. Мы просто пообщались». «Ах так!» — голос матери взвизгнул. «Тогда не звони мне больше! Никогда не звони!» Наступила тишина, резкая и колючая. Саша медленно опустила телефон и шумно втянула носом воздух. Не было ни злости, ни обиды, лишь глубокая, всепоглощающая усталость. Ей казалось, что если она сделает еще одно движение, то кости просто рассыпятся в прах. Но отдыхать было слишком рано. Дела требовали ее срочного и плотного участия. Весь остаток дня Северская двигалась и говорила на автопилоте. Проводила изнурительные личные встречи с капризными клиентками, улыбалась, убеждала, шла на уступки, которых никогда бы не сделала раньше, договаривалась с ремонтниками, поставщиками, юристами. Каждое решение, каждое слово требовало невероятных усилий. Она пыталась заткнуть внутреннюю пустоту делами, но дыра становилась все шире. К вечеру Саша приползла домой и чувствовала себя выжатой, как лимон. Ее каблуки гулко стучали по паркету прихожей. Она сняла пальто, скинула туфли, бросила сумку на пуфик и, почти не глядя, побрела в гостиную, чтобы упасть на диван. Вошла в комнату, включила свет и замерла. Что-то было не так, что-то изменилось, но она никак не могла уловить, что. Уставший мозг попросту отказывался соображать. Северская несколько раз моргнула, окидывая взглядом знакомое пространство. Все стояло на своих местах — диван, столик, телевизор, но ощущение не уходило. Саша даже допустила крамольную мысль, что сходит с ума от усталости. Другого объяснения не находилось. Но тут ее взгляд упал на то место у стены, где еще утром, как немой укор, как символ ее собственного бессилия и раздражения, громоздились проклятые коробки. Их не было. Ни одной. Сердце ёкнуло. Александра резко прошла в гардеробную и остановилась на пороге, застыв от изумления. Шкафы стояли на своих местах именно так, как она и представляла. Высокие, строгие, собранные шкафы. Полки были на месте, двери притворены. Все было идеально, кроме одной детали. На одной из боковин зияла та самая трещина, вследствие работы идеального мастера. Но сейчас это уже не казалось трагедией, а скорее наоборот, лишь напоминало о знакомстве с самым странным мужчиной в ее жизни — Клим. Волна тепла накрыла ее с головой, смывая ледяную усталость. Улыбка, непроизвольная, широкая и совсем неожиданная, тронула ее губы. Саша подошла и провела ладонью по шероховатой поверхности треснутой панели. Надо будет заказать новую, но уже не хотелось. Это была дороже. В ней была история. Их история. Северская вернулась в гостиную и села на диван. Достав телефон, она, почти не думая, набрала сообщение. Тон вышел сам собой легкий, почти игривый, что было для нее неслыхано. «Александра, я победила?» Ты все-таки собрал эти шкафы? В конце добавила три улыбающихся смайлика и, боясь передумать, отправила. Через минуту пришел ответ. Клим. После того, как меня захватили в плен, выбора не оставалось. Его смайлик был один, но подмигивающий. Саша тихо рассмеялась в пустой квартире. Это прозвучало странно и чудесно. Уставилась на экран, чувствуя, как в груди что-то тает и щемит одновременно. Что можно написать? «Спасибо» было уже не то. «Приходи еще» невозможно. Она снова растерялась. А экран телефона осветился новым входящим вызовом. Сергей. Все тепло мгновенно ушло, сменилось холодной настороженностью. Северская с трудом поборола первый порыв проигнорировать звонок, сделала глубокий вдох и приняла вызов. «Алло?» «Александра, приветствую». Бархатный голос Сергея звучал сладко, как сироп, но где-то в глубине слышалось напряжение. «Здравствуйте, Сергей. Вам не кажется, что поздновато для деловых звонков?» Она решила сразу напомнить о своих красных линиях. «Так дело важное, не терпит отлагательств». «Излагайте». Ее голос стал ровным и деловым. «На ваше место в проекте появился еще один кандидат. Очень сильный. Я вынужден рассматривать его предложение». У Саши похолодели кончики пальцев. Она хоть и знала, что он так просто не сдастся, но все равно надеялась на небольшую передышку. «И кто же это?» «Роман Долгов». Имя ударило по воздуху, будто хлопнула дверь. Мурашки пробежали по спине, а с губ сорвался чуть слышный стон. Но не от страха, а от омерзения. От ясного понимания, что Сергей все просчитал, узнал ее историю и решил использовать против нее же. Играл грязно, пытаясь сломить ее, загнать в угол, чтобы она, гонимая призраком прошлого, бросилась в его объятия за защитой и помощью. Но он просчитался. Услышав имя Романа, Александра не почувствовала ничего, кроме холодной чистой ярости. И странного облегчения. Решение, которое зрело в ней все это время, кристаллизовалось в мгновение ока и стало окончательным и бесповоротным. «Вот как?» Она лишь хмыкнула, и в этом звуке было столько презрения, что Сергей на секунду замер. «Думаю, вам стоит ускориться с принятием решения, Александра. Игра идет на повышение». «А я его уже приняла». Голос звучал спокойно и уверенно, а губы тронула язвительная улыбка. «Сергей готов праздновать победу? Слишком рано». «Озвучите?» В его тоне прозвучала уверенность. «Безусловно», — она произнесла четко, наслаждаясь моментом. «Мне не подходят ваши условия. Я ценю свою независимость и контроль над своим делом выше любых перспектив. Вынуждена отказаться от вашего заманчивого предложения. Искренне желаю удачи вашему проекту. Думаю, господин Долгов отлично справится». «Что?» – пораженно процедил Сергей. «Вы все верно услышали», – хмыкнула Северская. «Доброй ночи, Сергей». Она не стала ждать ответа, сбросила звонок и на всякий случай выключила телефон. Тишина квартиры, которую минуту назад она считала пустой и холодной, вдруг наполнилась иным смыслом. Здесь стоял шкаф, который собрал Клим. Здесь пахло не только ее духами, но и памятью о его присутствии. И она только что одним звонком отвоевала себе пространство для маневра в другой, не менее важной битве. Александра подошла к панорамному окну, обняла себя за плечи и смотрела на огни ночного города. Боль от невозможного еще тлела внутри, но ее перекрывало новое, неизведанное чувство. Тихое, горькое, но сильное удовлетворение. Она просто была собой, и сегодня этого было достаточно.